Андрей Гаврилов, Станислав Мещеряков. Совладельцы группы компаний Mobile Service, производство аксессуаров к мобильным телефонам, сувениров и проматериалов. Так победим! В процессе разговора со Станиславом Мещеряковым и Андреем Гавриловым, совладельцами группы компаний Mobile Service, постоянно хотелось вставить скептическое «ну не бывает, все так просто». Однако любые попытки выяснить, в чем же подвох, оборачивались очередной бизнес-историей из разряда «пришел, увидел, победил».